Ее старания оказались настолько успешными, что около полуночи Марианна заснула, наконец, нормальным сном, тогда как ее целительница рухнула в большое деревянное кресло, обильно смягченное подушками, и решила подбодрить себя остатками чая, куда щедро добавила старый арманьяк, обнаруженный в маленьком шкафчике, где учитель танцев хранил его вместе с нотами и итальянскими книгами. Уже было совсем светло, когда Марианна очнулась от поглотившего ее мучительного беспамятства. Обнаружив себя лежащей в незнакомой комнате, в чужой кровати, рядом с неизвестной, она подумала, что ее сон еще не кончился. Но в комнате пахло холодным чаем, алкоголем и дымом, запах которого сохранился в складках задернутых занавесок. Серый сверток с человеческим лицом, умастившийся в кресле, храпел с силой, явно не принадлежащей области сновидений. По всему этому, а также по ломоте в теле, Марианна поняла, что она действительно проснулась. Кроме того, у нее было неприятное ощущение, что она склеилась в этой постели. Очевидно, она сильно потела, когда лихорадка отступала. Рубашка и простыни были совершенно мокрые. С большим трудом она села. Это простое движение позволило ей установить, что если тело ее бессильно, разум снова стал ясным. И она попыталась собраться с мыслями и понять, каким образом она попала в эту комнату, детали которой из-за царившей в ней полутьмы были неразличимы. Память быстро вернулась к ней. Бегство через горящую Москву, схватка с пьяной Мегерой, коляска Бейля, пруд перед рощей, ее безрассудное и глупое стремление уйти по дороге к морю, остановивший ее ребенок, его содрогающееся от рыданий тельце у ее груди. А затем все смешалось. Больше она ничего не помнила. Только ей казалось, что она едет по бесконечной дороге, катясь от пропасти к пропасти, среди уродливых фигур, гримасничающих лиц. Во рту пересохло. А на столике у изголовья она увидела стакан с водой. Протянутая за ним рука казалась совершенно бессильной. Марианна никогда не думала, что стакан может быть таким тяжелым. Он выскользнул из ее неловких пальцев, упал на пол и разбился. И тотчас серый сверток вылетел из кресла, как чертик из шкатулки. «Кто там? О, покажитесь. Простите, что разбудила вас», — пробормотала Марианна. «Но у меня жажда. Я хочу пить». Вместо ответа женщина бросилась к занавескам и резко отдернула их. Яркие лучи солнца, залив комнату, осветили и кровать, и бледное лицо молодой женщины. Ее глаза, ставшие еще больше из-за широких кругов под ними. Барба подошла к ней, уперла кулаки в бедра и с улыбкой стала разглядывать. «Так. Ну, похоже, дело идет на лад. Итак, моя маленькая дама, взвесив все, решилась прийти в сознание, да? О, клянусь святой Брониславой, это правильная мысль, правильная. Я сейчас же пойду сообщу эту новость вашему мужу». «Моему мужу?» «Да, конечно, вашему мужу. Он спит в соседней комнате. У вас была лихорадка, это факт, но не такая, чтобы забыть, что у вас есть муж, не так ли?» Если бы эта женщина не говорила с таким акцентом, Марианна могла найти в ней сходство с мамашей Тамбуль.